Легенда о Пангу. Высоко на небесах шла великая вражда между двумя богами — Кин Гаокзином и Кинг Фангом. Как-то раз Кин Гаокзин заявил, что тот, кто принесет ему голову Кинг Фанга, женится на его дочери. Однако все боялись Кинг Фанга, и никто не отважился на подобную попытку. У Кинга Гаокзина был прекрасный пятнистый пес по прозвищу Пангу. Пангу нечаянно услышал слова своего хозяина и тут же выскользнул из дворца, чтобы отыскать Кинг Фанга. Когда Кинг Фанг увидел пса, он начал хвастаться. «Видите, пришел конец Кинг Гаокзину. От него ушла даже его собака». И он устроил пир, посадив пса рядом с собой. В полночь, когда Фанг опьянел, Пангу запрыгнул к нему на кровать, откусил богу голову и, прихватив ее с собой, побежал к Кин Гаокзину. Кин Гаокзин преисполнился радости, но не мог же он выдать свою дочь замуж за пса. Так что в качестве награды он приказал принести собаке свежего мяса. Однако Пангу оставил мясо нетронутым и есть отказался. Король спросил: «Почему же ты не ешь, Пангу? Неужели из-за того, что я не выдал за тебя свою дочь?» К его изумлению пес ответил: «Накрой меня своим золотым шлемом, и через 7 дней и 7 ночей я стану человеком». Король сделал так, как он сказал, но на 6-й день принцесса заглянула под шлем. Тело Пангу уже превратилось в человеческое, но голова еще была собачьей. В тот же миг превращение прекратилось, и Пангу остался с собачьей головой. Он женился на принцессе, но она не хотела, чтобы их видели вместе, поэтому они отправились на землю и поселились далеко в горах на юге Китая. Говорят, что они жили там счастливо, а 4 их детей стали прародителями всего человечества.